Глава 6. Итальянские еремиты. При последних мировингах обнаруживаются первые признаки религиозного подъема, вызванного влияниями Италии и ирландских монахов, обостренного внутренними неурядицами, подъема, подготовившего каролингский ренессанс. Но идеи реформы церкви и, в частности, монашества не получили осуществления ни при мировингах, ни при каролингах, померкнув при первых же преемниках Карла Великого. Власть и церковь были бессильны что-нибудь сделать посреди всеобщей разрухи, постоянных войн и варварских набегов. На северо-западе франкского государства грабили даны. В 841 году они сожгли Руан. Долины Луары и Сены лежали перед ними беззащитную добычей. Нижняя Аквитания была целью их набегов. Опустошая все, проходили их толпы по Фрисландии, Голландии и Фландрии и владениям бриттов на северо-западе Франции. На юго-западе падали под их напором стены Бордо. Они разрушали Перегье и не раз подымались вплоть до самого Парижа. В Сицилии прочно засели сарацины, устремляясь оттуда на Корсику и Сардинию, опустошая провансальское и итальянское побережье. Сарацины посягали на сам Рим в 841 и 846 года, выжигали Дофине и Прованс, взбирались на Альпы, переходили Мон-Сенис и, заняв западные проходы Альп, держали в трепете Пьемонт и Монферрат. Подстерегали идущих к дому апостолов-пилигримов. Между тем с востока надвигались новые Гог и Магог – мадьяры, приводившие в ужас своей кровожадностью и Северную Италию, и долину Рейна, и нынешнюю Францию. Одни варвары сменяли других, и пылали деревянные стены укрепленных городов, рушились монастырские постройки, и монахи со своими реликвиями бежали в крепкие замки. Во всей империи лежали невозделанные поля, стояли, зарастая лесом, руины когда-то цветущих монастырей. И церкви были без крыши, частью разрушены, и среди стен поднялись вековые деревья и закрыли вход. В церквах вили себе гнезда птицы и выбирали логовище голодные волки. Все попытки, обессиленные феодализующими процессами власти, отразить врагов, приводили лишь к новым угнетениям и без того истрадавшегося населения. В 858 году Карл Лысый обращается за денежной помощью к епископам, аббатам и знати. Через 2 года новая подать в 3000 фунтов серебра. За нею следует еще в 5000 фунтов и натуральные повинности, и еще в 4000 фунтов и так далее. А вместе с этим некому уже было обуздать феодальных хищников, не умевших щадить пола, возраста и бедности. В эту эпоху пала даже помощь бедным со стороны церкви и монастырей. И соборы, епископы и капитулярии тщетно призывают церковь к выполнению одной из ее задач. Не будем преувеличивать бедствий и преуменьшать упругости социальной жизни, умеющей бесконечное число раз возобновлять прерванное движение. Внутренние неурядицы и набеги варваров не могли уничтожить всего, и отчаянные войны современников, как и всякие войны, заставляют предполагать больше, чем за ними скрывается на самом деле. Но великая разруха все же заставляла отчаиваться в земных силах и ждать спасения не от них, а от сил небесных. Воспринятое христианство – учила во всем видеть всемогущую руку Всевышнего и объяснять бедствия как кару за великие грехи. Нельзя было быть уверенным за целость своего имущества, за свою жизнь. Мир приходил, и оставалась одна надежда прилепиться к неприходящему, спасти свою душу. А эта надежда казалась осуществимой только в признанной совершеннейшую формой христианской жизни аскезе. Не так много монастырей погибло, больше уцелело. И наряду с уцелевшими продолжали появляться новые, выносимые аскетической волной, благоприятствуемой тяжелыми условиями жизни. Аскетизм вновь расцветает везде. От прирейнских стран до гор и лесов Южной Италии трепетная мысль о судьбе своей души рвет непрочные узы социальной жизни, ведет опять в неприступную пещеру или в девственный лес. В Италии, особенно на юге, не забывались традиции восточного еремитизма. Армянский анахорет Симеон покинул святые места и переселился в Италию. Везде толпы народа окружали этого неслыханного аскета на своем ослике, странствовавшего по Италии. Весть о творимых им чудесах неслась перед ним. Пилигримы примыкали к нему. Симеон был в Риме, откуда через Пизу и Лукку пробрался в Северную Италию. Через Верчеллы и Турин и через долину Сузы достиг он Франции, молился у тела апостола Иакова в Испании, был в Англии и кончил жизнь в Мантуанском монастыре. В Великую Пятницу, вспоминая Христа, пил Симеон уксус и в печали и в слезах бодрствовал до Великого Воскресения. Доминик из Фолиньо, умерший в 1031 году, жил анахоретом в пещере. По настоянию тосканского маркграфа он основал монастырь Спасителя – Санто Сальватор ин Скандрилья. Но в поисках уединения оставил его и предался аскезе и созерцанию на полуразвалившейся башне. Однако снова ему пришлось уступить зову мира. Кампанская и Спалетская знать принудили его основать целый ряд монастырей. Симеон и Доминик – отнюдь не редкое явление. В Италии X-XI веков много анахоретов. Им не приходится пользоваться долгим покоем в своем уединении. Около них собираются ученики, знать побуждает их основывать общежитие. Анахореты бегут от мира, скрываются, но мир находит их везде. Часто они и сами не ограничиваются только спасением своей души, проповедуя и борясь с язычеством. Среди них, вероятно, есть люди всяких классов общества, но только вышедшие из относительно образованных слоев выдвигаются на первое место. Обращая на себя внимание, аскетически настроенные знати и могут с ее помощью положить начало жизнеспособным общежитиям. Руководство аскетическим движением по-прежнему находится в руках высших классов общества. В 952 году в герцогской семье Анести в Равенне родился святой Ромуальд. Желая замолить 40-дневным покаянием грех отца, убившего на поединке своего родственника, 20-летний Ромуальд удалился в монастырь святого Аполлинария «Сан-Аполлинар Инкласе». Здесь, охваченный атмосферой монашеской жизни, уже с ранних лет задетый тоской по уединению, он решил навсегда покинуть мир. 3 года провел святой в монастыре Аполлинария, но, наконец, неудовлетворенный, покинул его и присоединился к известному своей святой жизнью отшельнику Марину. Однообразно протекала их общая жизнь, заполненная бесконечным распеванием псалмов. Скоро слухи о новом аскете дошли до императора Оттона III, настоявшего на том, чтобы Ромуальд стал во главе покинутого им монастыря. Император надеялся воспользоваться святым для реформы монастырей. Водворить желаемую строгость жизни в монастыре святого Аполлинария Ромуальд не мог. Он боролся со своими монахами, реформировал другие монастыри, основывал новые, бродя по Италии, но мечтал об уединении. В 999 году святой сложил с себя сан аббата и с несколькими учениками поселился в Равенских болотах, в Перее. Этим блуждания Ромуальда не кончились. Вечно ищущий и вечно беспокойный, пугающий своим бледным зеленым лицом, отталкивающий своей резкостью и крайней неуживчивостью характера, он в 1012 году основал на одной из гор Казентина в Тоскане пустыню Камальдоли. В основу нового общежития был положен устав Бенедикта, соблюдаемый во всей его строгости и еще усиленный новыми постановлениями, навеянными еремитизмом. Братья жили в отдельных кельях, иные запирались навсегда, все ходили босиком, не прикасались к вину, подвергали себя еремитскому покаянию, самобичеваниям, читали священное писание, созерцали страдания Христа. Основанные Ромуальдом Еремитории большую частью расположены в Средней Италии, в Тоскане, Спалетто, Камерино, в Равенской области. Подобные же общежития шли им навстречу с самого юга. Много из них было основано святым Нилом, происхождение большинства темно. Везде еремиты встречали сочувственный прием. Знать давала земли и часто сама вступала в ряды новых монахов. Мало-помалу выработался относительно прочный тип еремитского общежития, окончательно сложившийся к концу XII века в уставе Радульфа 1080 года и ярче всего отраженный в сочинениях Петра Дамьяни. Несовместимы служение Христу и жизнь в миру, и требуется все напряжение воли, чтобы избежать сетей коварного врага. Есть один только путь спасения – отречься от себя и следовать за Христом, возложив на себя сладкое иго Господне. Спастись можно, но для этого надо быть бестрепетным воителем, евнухом, оскопившим себя самого ради Царства Небесного. Постоянным размышлением надо вызывать перед глазами ужасающий образ грядущего суда. И как ни хороша монастырская жизнь, она недостаточна и кажется распущенную по сравнению с жизнью еремита. Истинный воин Христов бежит в келью, однако и здесь ожидают его искушения, с которыми, это говорил еще Бенедикт, не справятся единичными усилиями. Для успеха борьбы нужен накопленный веками опыт, закрепленный в писаниях святых отцов, в житиях древних пустынников. Отшельник хочет молиться, а перед ним встают образы мира и тщетные усилия прогнать их. Как неотвязные мухи, они неизбежно возвращаются назад. Только продуманные установления могут облегчить тяжелую дорогу к спасению. Еремит отрекается от мира. Не может монах в кошельке своем носить Христа. Отказавшись от мира, собственностью своею избрали мы Бога. Но принцип общежития требовал некоторого смягчения идеала абсолютной бедности. Чтобы служить Богу, надо было обладать источниками существования. Чтобы быть еремитом, надо было не зависеть от труда рук своих, и с этим еремитизм считается так же, как считался Бенедикт. Принцип безусловной бедности умеряется. Чтобы предоставить еремитам возможность спасаться, вводится особый класс монастырских рабочих – конверзов. Постепенно их подводят под монашескую дисциплину, превращая в монахов второго ранга. А благодаря этому в монашестве находят себе выход и убежище более демократические классы населения. Социальный состав монастырей расширяется, хотя и путем внутреннего классового расслоения. Покой, безмолвие и пост – главные цели еремита – обязанность священника – совершать таинство, доктора – проповедовать. Обязанность еремита – покоиться в посте и молчании. «Сиди в келье своей», – говорит Дамьян, – «удерживай язык и живот свой, и спасешься». В личном спасении весь смысл существования еремитория, всеми способами старающегося ограничиться от мира, хотя и бессильного достигнуть этого. Еремиторий представляет собою совокупность келий с центром в виде церкви или оратория. Он таким образом как бы возрождает восточные лавры. Вся экономическая жизнь Еремитория в идеале не касается келейников. Для нее существуют находящиеся под надзором аббата и подведенные под монашескую дисциплину конверзы. В кельях братья живут по одному или по двое. В последнем случае один всегда предстоит, а другой ему повинуется. Но и в случае совместной жизни в одной келье двоих не должен нарушаться обет молчания. Разговаривать и то в чрезвычайно ограниченных размерах разрешается лишь молодым, неопытным еще братьям. Свои кельи еремиты оставляют только для совместной молитвы в церкви, сопровождаемой проповедью аббата, покаянием пустынников в своих грехах и тут же налагаемых аббатом взысканиях. Это требуемый уставом Бенедикта так называемый «собор проступков» – «capitulum culparum». Колокол дает братьям знать, когда нужно сходиться в церковь, но уже при Дамьяне избегали собираться в нее во время праздников на неделе, перенося их на воскресенье и предоставляя церковную службу и облегчение поста только тем монахам, которые пребывали около церкви. А по уставу камальдалийцев во время двух больших годовых постов только 2-4 брата приходили из келий в церковь служить, остальные же не покидали своего заточения. Общение братьев друг с другом по возможности ограничивалось, сводясь к редким и кратким вечерним беседам, и лишь аббат объединял собою отшельников, да близость строений создавала видимость общежития. Под недреманным оком аббата каждый еремит стремился к спасению собственными усилиями, но устав создавал единообразные до мелочей разработанные формы этого спасения. В каждой отдельной пустыне слагались застывшие и незыблемые, но тем не менее быстро развиваемые, вторгающиеся извне жизнью формы религиозной жизни и деятельности. Регламентировалось решительно все – одежда, количество пищи, для чего в каждой келье были весы, с помощью которых отшельник мог делить на части полагающуюся ему порцию хлеба и воды, количество необходимых псалмодий и так далее. Даже добровольные аскетические упражнения выливались в традиционные, предусмотренные уставом формы. Все было направлено к одной цели – к умерщвлению плоти, в каждом движении которой чуялся соблазн. Отсюда строжайший пост, хлеб, соль и вода, а если что-нибудь к ним прибавляют, в пустыне не считается это постом. Отсюда моление с распростертыми наподобие креста руками, самобичевание и другие изуверские виды покаяния. И героизм аскезы доходил в этих формах до исключительной виртуозности. Один брат ежедневно прочитывал 26 раз по 12 псалмов без перерыва, не опуская распростертых наподобие креста рук. Другой прочитывал с поднятыми руками всю псалтырь и так далее. Самобичевание становилось видом спорта. Один раз к Дамьяне пришел изумлявший неистовством своего покаяния даже закаленных еремитов Фонте Авелана, еремиторий, аббатом которого был Дамьяне, Доминик Верегоносец. «Учитель», — сказал он своему аббату, — «сегодня я сделал нечто такое, что не запомню, чтобы делал подобное раньше. В сутки я окончил пение 8 псалтырей». Надо заметить, что под пением псалтыри обыкновенно подразумевалось ее чтение, сопровождаемое дисциплиной или самобичеванием. «По-братски иногда жаловался мне Доминик», — продолжает Дамьяне, «что, часто совершая пение 8 псалтырей, он никогда не мог исполнить 9». Впрочем, позже Доминик исполнил даже 12. Еремитории развили, правда, чисто внешне, идею покаяния. В эту эпоху, налагая покаяние, считали его годами и даже столетиями, в соответствии с чем и индульгенции давались в тех же размерах. По подсчету, приведенному у Дамьяни, 3000 плетей равняются 1 году покаяния, а пение 10 псалмов дает время для нанесения себе 1000 ударов. В псалтыре 150 псалмов, и, следовательно, пение 1 псалтыри равняется покаянию на 5 лет. Следует, что кто с дисциплиной споет 20 псалтырей, тот может быть уверенным, что совершил покаяние на 100 лет. Доминик Верегоносец, как мы знаем, мог совершить в одни сутки покаяние на 60 лет. Еремитизм 10-11 веков ярче всего выражает подъем аскетического понимания христианства. Понимание, переходящего в спортивное изуверство и занесшего в индекс святых такого фанатика, как Доминик Верегоносец. Идея спасения души и вызванные ею бегство от мира и беспощадная борьба со своей плотью в одинокой келье лежали в основе еремитизма и часто исчерпывали содержание жизни еремита. В лучших случаях на этой почве вырастали и более мягкие мистические моменты, покрываемые термином созерцание, но они были редким достоянием немногих исключительно одаренных людей. Еремиторий пытался обособиться от мира, но ему это было еще труднее, чем первым пустынникам и монахам Запада. Он возникал на основе аскетических настроений мира, обязанный ему и своим идеалам, и своим существованием. И мир никогда не порывал связи со своим детищем. Рядом с пустыней выстраивались гостиницы для посетителей, отдельные славные еремиты – как Ромуальд, Нила и Дамьяне, призывались на помощь в борьбе за христианское дело и церковью, и миром. Да и сами аббаты иногда вместе со всем своим еремиторием вмешивались, как основатель ордена валломбразанцев Джованни Гвальберто, в сутолоку жизни, в распри мирян с епископом, заподозренным иногда несправедливо, в симонии. Поощряли и вызывали насильственные действия. Идея реформы монашества не руководила беглецами от мира, озабоченными лишь личной своей судьбой. Эта идея сильнее чувствовалась иерархией церкви, пытавшейся не раз осуществить ее на поместных и общих соборах, вырабатывающей основы монашества вплоть до Латеранского собора 1215 года и далее, властью и знатью. Но и знати, власти, церковь искали опоры в монастырях, вовлекая их в борьбу за их же идеал, вселяя в них идею реформы, насильственно облекая пустынника Петра Дамьяни мантией кардинала. И, конечно, с развитием монастыря, вводившим его в гущу мира, и сами монахи превращались в энергичных деятелей реформы. Основатель итальянского еремитизма Ромуальд хотел весь мир присоединить к монашескому чину, но эта сторона сильнее выразилась во французских и лотарингском движениях, начавшихся ранее итальянского и приобретших большее влияние и известность под именем клюнизма.